Например, мне покажется, что голос похож, а на самом деле... Даша нетерпеливо перебила ее. «Чего сейчас гадать? На основании твоего мнения никого сажать не будут. Это нужно только мне, больше никто об этом не узнает. Слушай, рыжая, я подумаю, идет?» «Идет», — недовольно согласилась Даша. «Но советую подумать хорошенько, ведь ты под подозрением». И, решив, что немного шантажа никогда не помешает, с еле уловимым злорадством добавила: «Тем более полиция уже знает, что ты в Праге». «Надо понимать, не от тебя», — не на шутку разозлилась Соня. «Понимай, как хочешь, но если ты действительно не чувствуешь за собой вины, приходи без 17:50 к отелю «Европа». «Постараюсь», — холодно ответила девушка и бросила трубку. «Отличненько», — Даша удовлетворенно улыбнулась. «Теперь сучья морда полетает». Она достала визитку подполковника и снова застучала по телефонным кнопкам. Подлый сотрудник госбезопасности ответил с первого гудка. «Полетаев, слушаю». «Привет». Молодая женщина невероятным усилием воли заставила голос звучать беззаботно. «Как поживаешь?» «Нормально. Что случилось?» «Ничего. Хочу позвать тебя сегодня в гости». «Ко мне?» «Нет. К одной приятной даме». «Не знаю, смогу ли. У меня мало времени. К тому же сегодня вечером я улетаю. Будешь уходить, просто захлопни дверь». Даша впилась ногтями в ладонь. «Что так скоро?» «Дела». Он явно не выражал желания пускаться в дружескую беседу. «А я, честно говоря, думала, что твои дела заключаются в раскрытии убийств». Она выдержала паузу. «Ну, если тебя это не занимает...» Тут явно занервничал. «Подожди, что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного. Когда ты будешь уже в воздухе, я выведу убийцу на чистую воду. Оставь телефон в Москве, потом звякну. Расскажу, чем дело кончилось». Полетаев буквально взорвался. «Что ты несешь? Какого убийцу? Я запрещаю тебе даже думать об этом». «Да?» — усмехнулась она. «А ты мне кто? Отец родной? Короче, будет интересно, жду в 7 около Европы. Все, пока». И, не дослушав проклятия в свой адрес, нажала кнопку отбоя. Сложив все бумажки в сумку, Даша продолжала задумчиво вертеть в руках трубку. «Девятка на конце или тройка? А, впрочем, какая разница? Платить все равно подполковник будет». И, слегка поколебавшись, набрала следующий номер. «Быстрова, добрый день. Я могу поговорить с доктором Зинкевичем?» Прошло минут 5. «Алло, Мишенька, привет, это Даша». «Ха, здорово, рыжая, ты где?» «В Караганде, Миша. У меня для тебя 2 новости. Первая, как и полагается, неприятная, а вторая получше. Итак, первая. Сегодня ровно в 19:00 ты должен быть в Праге». «Не слабо», — Зинкевич даже крякнул от неожиданности. «А какая же тогда вторая?» «Там ты увидишь меня». «Дашка, прости, ты трезвая?» «Трезвее не бывает». «А тебе не пришло в голову, что у меня работа, семья или...» «Миша, сколько раз в жизни я тебя просила о подобных вещах?» «Ну, ни разу». «Речь идет о жизни и смерти», — повторила она услышанную от принцессы фразу. Зинкевич некоторое время молчал и, наконец, со вздохом произнес: «Окей, но если это окажется шуткой, я тебя выставлю в нашем анатомическом музее». «Согласна. Я даже знаю человека, который готов меня препарировать. Записывай».